Глава 17. Пили-пили. Осажденные в Пчелине партизаны не выдержали соединенного натиска итальянцев, чехов, румын и красильниковцев. Отражая ежедневно бешеные атаки белых, они израсходовали почти все патроны и вынуждены были отдать село, после 14 дней отчаянной борьбы отступить в тайгу. Конная разведка белых быстро проскакала по всему селу, закружилась на околице. Пешие дозоры заползли в улицы, осмотрели все переулки, обшарили дворы. С музыкой и песнями, четырьмя пестрыми колоннами вошли победители в пустое Пчелино. Почти все крестьяне ушли с партизанами. Дома остались старики, старухи, ребятишки и люди, вконец запуганные белым террором или в силу своих личных интересов, сочувствующие им. Офицеры ехали верхом на лошадях впереди своих частей. На углах было расклеено воззвание агитационного отдела революционного военного районного таежного штаба повстанцев. Полковник-француз на породистой лошади подъехал к белому листку, стал читать. «Крестьянам и рабочим таежного района, товарищи крестьяне и рабочие, враги трудящихся, белые разбойники, цепляясь перед скорым концом за свою власть, выдумывают всякие способы, чтобы посеять в наших рядах смуту, продлить братоубийственную войну. Они обманывают вас, говоря, что воюют за восстановление какого-то порядка в стране. Они нагло лгут, эти кровососы, когда говорят, что большевики уничтожают всех поголовно, без разбора. Они сотнями пудов рассылают повсюду свою литературу. В ней они пишут о несуществующих зверствах большевиков. Нет, не мы убийцы, а те, кто стремится к праздной и веселой жизни, кто хочет быть паразитом. Это Колчак со своей наемной сволочью. Он со своими министрами при вступлении на свой колчаковский престол сказал, что не пойдет по пути реакции, а будет заботиться о благе народа. Но вы все, товарищи, увидели теперь, к какому бедствию привела нас власть зверя Колчака. Вы все узнали, что Колчак – кровопийца, грабитель и низкий человечишка. Он принес нам разрушение. Он растоптал права трудового народа. Он посеял между нами вражду и разделил нас, трудящихся, на два враждебных лагеря. Он натравил брата на брата, отца на сына и сына на отца. Он и все его звери, генералы и офицеры, повесили, расстреляли, запороли, зарубили десятки тысяч невинных людей, даже беззащитных женщин. Они, прикрываясь различными названиями, реквизиции, контрибуции, открыто и беззастенчиво производили грабеж. Этими зверями сожжены тысячи сел и деревень, разграблены у крестьян деньги и сельскохозяйственные машины, вещи, мебель, одежда. Все это эти мерзавцы делали сознательно. Не могли они, паразиты, не знать, что с разорением крестьянского населения уничтожается народное богатство и разоряется сама страна. Армия, именующая себя защитницей народных прав, расхищает народное достояние. Пьяное, распутное офицерство на народные деньги шьет себе щегольские костюмы, нацепляет на себя золотые погоны. Награбленные и снятые с расстрелянных одежды надевают на продажных развратниц своего круга. Зверством белогвардейцев нет конца. Не удовлетворяясь расстрелами, они придумывают самые ужасные казни. Рубят шашками, вешают, забивают нагайками, шампалами, колют штыками, топят в воде, изнуряют голодом. Ведя на казнь осужденного, глумятся над ним, издеваются над трупами, вешают на воротах, на колодезных журавлях. На место казни матерей приводят осиротелых детей и на глазах у них проделывают самые отвратительные зверства. Грабя крестьянское имущество, они ненужные для себя вещи рвут, ломают, разбрасывают по улицам. В домах разбивают окна, раскидывают крыши, разрушают печи, портят мебель, жгут книги и библиотеки, уничтожают все необходимые школьные принадлежности. Разрушают сцены народных домов. Это проделывают люди, которые взяли на себя якобы роль возродителей России. Звери, хулиганы, тунеядцы, кровососы. Вот им название, и никакого другого названия для них нет. А продажные шкуры, Попы змеиным ядом лжи разжигают среди солдат человеконенавистнические страсти, и, служа в церквах молебны о даровании победы этим палачам, именуют всю колчаковскую свору христолюбивым воинством. Воззвание было склеено из двух кусков. Нижняя часть, написанная на другой машинке другим шрифтом, была кое-где порвана, некоторые строчки стерлись. Француз нагнулся ниже, с усилием разбирал слово за словом, краснел и бледнел от злости. «Бороться с этими гадами нам сейчас тяжело, трудно. Но знайте, товарищи рабочие и крестьяне, что рано или поздно победа будет в наших руках. Мы не одни, товарищи. С запада белых гонит рабоче-крестьянская Красная Армия. Она уже захватила Челябинск. Во всем мире рабочие и крестьяне поднимаются на борьбу со своими поработителями. И хотя колчаковская сволочь и пишет, что беспорядок, гражданская война только у нас в России, а везде, мол, тишь да гладь, но мы знаем, белогвардейские газеты проговариваются иногда, что революционное движение сейчас разгорается во всех странах. Мы знаем, что скоро чехи, румыны, итальянцы и другая продажная иностранная сволочь будет увезена из России, так как у них на родине, как они говорят, появилась язва большевизма. Кроме того, господа культурные убийцы и грабители никак не могут разделить распятые ими Германии, готовые за добычей вцепиться друг другу в горло. Близится час, когда социальная революция во всем мире сбросит в помойную яму истории всех этих негодяев и палачей трудящихся, шарлатанов, паразитов нашего труда, Колчаков, Клемансо, Асквитов, Вильсонов. Долой эту международную сволочь! Товарищи крестьяне и рабочие, вы знаете, что из себя представляют эти звери в образе людей. Вы хорошо познакомились с идеями, которые проповедует колчаковская банда, и с ее деяниями. Жить с ними нельзя. Теперь вопрос ставится ребром. Или мы трудящиеся, или они паразиты. Кто-нибудь из нас должен быть уничтожен. Если вы все это поняли, товарищи, то встаньте все как один на борьбу с этими кровопийцами. Сомкнитесь в крепкие ряды и своей мощной богатырской силой мозолистой руки сметите навсегда гнет этих тунеядцев. Довольно рабства и насилия. Покажите, что вы не рабы, что вы не дадите себя угнетать, что вы сумеете отстоять свои права и человеческое достоинство. Докажите своим вековым угнетателям, вампирам, что вы имеете одинаковые права на жизнь. Докажите им, мерзавцам, что вы родные дети жизни, а не пасынки ее. Довольны им наслаждаться жизнью, в довольстве, в неге проводить ее. Заставим их, товарищи, трудиться, как и мы трудились. Пусть узнают паразиты, как тяжела доля трудового народа. Долой угнетателей дармоедов, да здравствуют мозолистые руки, да здравствует таежная социалистическая федеративная советская республика, да здравствует советская власть. Агитотдел при революционном военном штабе повстанческих войск Таежного района. Полковник поморщился, обернулся к адъютанту и, показывая рукой на воззвание, приказал: «Лейтенант Оранжес Гет МРД, Яньес пастут компис майс проблемент куэгу шоссе де Харди эт от Гагент». «Лейтенант, сорвите эту гадость. Я не все понял, но кажется, что-то дерзкое и оскорбительное». Адъютант маленькой рукой, затянутой в кожаную перчатку, попытался сорвать листок. Воззвание было приклеено прочно, не поддавалось усилиям офицера. Лейтенант сделал несколько нетерпеливых движений, занозил себе два пальца, разорвал перчатку. «Куи, диабле, эле понтерте». «Черт тебя возьми!» Шашка вылетела из ножен, воззвание было вырублено и скрошено в клочки с деревом вместе. В селе белые задержались не более двух часов. Передохнули, напились чаю и снова бросились преследовать отступавших партизан. Полковник Орлов в своем донесении Красильникову писал перед выступлением с Пчелина, что он двигается на север ликвидировать деморализованные и рассеянные по тайге банды большевиков. Французы, седоусый полковник и молоденький лейтенант ехали с итальянским штабом отряда сзади всей колонны в новеньком рессорном экипаже на резиновом ходу. Ноздри полковника раздувались от удовольствия, глаза блестели. Он жадно дышал свежим душистым воздухом тайги. Сосны, пихты, ели, кедры махали зелеными лапами над головами офицеров. «Квелли экселленсе, квелли бьюти!» «Какая прелесть, какая красота!» Полковник оглядывал от корня до вершины вековые стройные стволы таежных красавцев. «Квелли режисы, квелли режисы!» «Какое богатство, какое богатство!» Адъютант утвердительно кивал головой, поправляя пенсне, свалившееся с носа от сильных толчков на выбоинах и корнях в глубокой колее дороги. Маневрами больших масс противника у партизан были отрезаны все пути отступления. Они были прижаты к стене девственной непроходимой тайги. Сотни телег с семьями, гурты скота, обоз раненых и больных, подвода с продовольствием и огнеприпасами, конный дивизион Кренца, все три полка, учебный запасной батальон, комендантская команда, команда связи, саперная команда собрались в одном месте на зеленой таежной поляне. Штаб стоял охваченный плотным кольцом стрелков. Положение создалось тяжелое. Необходимо было немедленно принять определенное решение. Люди, молча опустив головы, думали. Жарков, закусив губу и наморщив лоб, смотрел режущим неподвижным взглядом в лица бойцов. На поляне было почти тихо. Ребятишки только нарушали угрюмое безмолвие, и коровы мычали жалобно, протяжно, как на пожаре. Малодушной мысли о плении не было ни у кого. Огненной ненависти к белым, казалось, хватило бы для того, чтобы выжечь на своем пути всю тайгу, пойти на самые страшные жертвы и лишения, биться до последнего патрона, до последнего целого штыка и живого бойца, но не сдаться. Трое конных разведчиков подъехали к Жаркову с донесением, что белые в пяти верстах колонны движутся следом за отходящим заслоном первого таежного полка. Жарков тряхнул головой, выпрямился. Близость врага заставила усиленно заработать мысль. Сердце быстрее погнало по жилам кровь. Мускулы напряглись. Он уже знал, что нужно делать. Он отчетливо представил себе план предстоящего боя и дальнейшего отхода. «Товарищи!» — голос вождя звенел. «Белые гады гонятся за нами. Они недалеко». Бабы стали унимать ребятишек. Мужики, толкаясь, столпились вокруг штаба. Бойцы партизана стояли плечом к плечу, задевая друг друга ружьями. Сейчас нужно будет приготовить им встречу. Ружья застучали, толпа колыхнулась, зажженная опасностью. «Все равно пропадать, пусть сунутся, мы готовы. Мы им еще покажем», — Жарков замахал рукой. «Товарищи, без рассуждения, я вас не спрашиваю, готовы вы или нет. Партизан должен быть завсегда готов». Кто, ежели не готов, али не желает, тот не партизан. Ему не место промеж нас. Первому таежному полку немедленно выступить навстречу своему заслону и соединившимся с ним остановить белогвардейцев на линии Сахатиного Колка. Третьему Пчелинскому вдоль всей этой поляны, вон тама, Жарков показал рукой, приступить к рубке засеки и рытью окопов. Второму Медвежинскому батальон на правый фланг. Позадь таежного, два батальона на левый фланг. Кренц, тебе задача во что бы то ни стало забраться в тыл гадам и захватить у них патронов. Без патронов пропадем. Учебникам, комендантской и беженцам пилить и рубить тайгу в направлении на чистую. Рубить и не больно широко, так, чтоб телеги проехать. Пилить и рубить без останова, попеременно и день и ночь. Пропилим, уйдем на чисту, на плотах спустимся к Черной горе. Не пропилим, придется все побросать. Без продуктов, да без обоза не навоюешь много. Ну, валите, ребята, времени нет. Таежный полк выстроился, тремя змейками пополз вперед, щупая конными и пешими дозорами молчаливую тайгу. Поляна зашевелилась, люди принялись за работу. Все хорошо знали железную руку Жаркова, знали, что он не пощадит изменника, но и знали, что зря приказывает и делать он также не будет. Первый топор, сочно тяпнув, впился в сосну. Его поддержал целый десяток других. Звонко зашипели пилы. Тайга наполнилась шумом и стуком. Бабы и девки растаскивали бурелом. Медвежинский полк валил верхушками на поляну огромные деревья. Саперы сейчас же заостревали сучья, оплетали их колючей проволокой. Жарков сам промерил ширину поляны. 2000 шагов, здорово, запомним, мысленно рассуждал партизан, становясь на опушке. Таежный полк подошел к Сахатинскому колку, когда заслон, уже окопавшись на нем, ждал приближения белых. Мотыгин положил весь полк в цепь. Белые шли беспечно, как победители. Орлов не допускал мысли о серьезном столкновении с красными. Цепь партизан перехватывала узкую дорогу, по которой шла колонна красильниковцев. Мотыгин, спрятав бойцов в тайге, без выстрела пропустил конный дозор противника. Потом, как только он проехал, сомкнул цепь и встретил белых метким, неожиданным залпом. Орлов не растерялся, нагайкой стал разгонять в цепь солдат, струсивших и побежавших толпой. «Стой, сволочь, запарю в цепь!» — ревел полковник. «Пара красных наскочила, они уже в штаны напустили. Господа офицеры, по местам!» Успокаивающе щелкнули первые выстрелы. Белые оправились, стали вытаскивать раненых. «Часто начинаю», — приказал Орлов. Защелкали пачками. На самой дороге, обозлившись, запел пулемет. Партизаны уткнулись головами в окопчики, не стреляли. Полковник и лейтенант, услышав стрельбу, недоумевающе переглянулись, стали прислушиваться. Кучер остановил лошадь. К экипажу подошел офицер-итальянец. Кренц с одним эскадроном выехал во фланг иностранному отряду. «Смотрите, товарищи», — шептал он кавалеристам, — «наши с женами и детишками тайгу руками рвут, а эта сволочь в ланде раскатывается». Партизаны вытащили из ножен клинки. На молодое безусое лицо командира легла черная тень. Он поддался всем туловищем вперед, воткнул шпоры в бока лошади. «Ура!» Среди сучьев, темной зелени и желтых стволов сверкнули блестящие острые языки стали. Французы и итальянцы не успели ничего понять. К лейтенанту на колени упала кепи полковника, сброшенная с головы ударом шашки вместе с крышкой черепа. Адъютант удивился, что кепи светло-синие всегда, вдруг стало красным. В следующее мгновение сам он, взмахнув руками, уронил голову под колеса, ткнулся обрубком шеи кучеру в спину. Облил кровью весь экипаж. Итальянец метнулся в сторону, но у него сейчас же разорвалась шляпа, вывернулась красной теплой подкладкой. Весь отряд итальянцев был деморализован. Солдаты, бросая винтовки, бестолково метались от кавалеристов. Короткие накидки у них раздувались за плечами. Шляпы падали. Партизаны секли итальянцев, как капусту. Менее чем в минуту колонна была разогнана, перерублена. Кренц не позволил снимать обмундирование с убитых, торопил бойцов. Захватив около 40 цинков патронов, 2 пулемета, десятка 3 винтовок, партизаны бросились обратно. Подошедшие к месту налета румыны открыли след им огонь. Кавалеристы ускакали, потеряв 3 ранеными и 1 убитым. Черный кудрявый пудель закрутился у трупа своего хозяина, взвизгивая, стал лизать мертвые, похолодевшие пухлые руки. Мотыгин, услышав перестрелку в тылу у белых, понял, что Кренц благополучно заехал в хвост наступающим. Предприимчивый партизан моментально учел моральное значение нападения кавалеристов, решил использовать некоторое замешательство красильниковцев. «Товарищи, вперед! Ура!» Мотыгин первый бросился в атаку. Белые побежали. Партизаны огнем в спину вырвали у них из цепи несколько десятков солдат. Подобрали винтовки убитых, сняли с них подсумки, обмундирование, сапоги и снова отошли на свои позиции к Сахатинскому колку. Беженцы и партизаны учебного батальона с шумом и грохотом врезались в тайгу. «Товарищи, пили, пили! На фронте бой, патронов у нас мало! Скорей, скорей!» Старики, женщины, парни и девушки, и взрослые мужчины работали с ожесточением. Вековая, твердая, как камень лиственница, сопротивлялась больше всех. Широкоголовые кедры, глухо стоная, ложились под ноги, кланялись пышными шапками. С треском падали сосны и ели. Благоухая ароматом смолы, подкашивались пихты. Живое огненное сверло впивалось в душистое, желто-зеленое тело тайги. Рвало его, прорезая широкую прямую борозду. «Пили, товарищи, пили!» У корней в зеленоватом полумраке бился пестрый клубок. Дарья непомнящих пилила со стариком Чебуковым. Ребенок у нее умер. «Устала, поди, Дарья!» Чебуков остановил пилу, вытер рукавом потное лицо. «Какой там устала? Пилить надо, дедушка. Всех они нас, ироды, в землю закопают, коли не уйдем». Дарья нагнулась, сморщившись, проглотила слезы. Пила зазвенела. Деревья трещали, падая, разгоняли людей в стороны, грохочущим ревом прощались с живыми братьями, недорубленные, вздрагивали всем стволом, трясли иглами. «Пили, товарищи, пили!» Орлов был взбешен неудачей. Собрав свою цепь и дав немного отдохнуть солдатам, он бросился в контратаку. Партизаны, как и всегда, подпустили белых на близкое расстояние, сильным огнем остановили их, заставили лечь, окопаться. Красильниковцы стреляли пачками до сумерек. Ночью Жарков приказал таежному полку оставить позицию, отойти в резерв. Сторожевое охранение выставил 3-й Пчелинский полк. Он же занял укрепленные окопы вдоль всей поляны. Медвеженцы, напившись чаю, принялись за прорубку дороги. Стрелки, сменившиеся из первой линии, легли спать. Костры горели ярко. Коровьи и лошадиные морды, жевавшие траву, стали медно-красными, тяжелыми. Женщины, которым нельзя было отойти от ребятишек, готовили ужин на весь отряд. Высокими качающимися тенями наклонялись они над огнем, мешали длинными ложками в больших котлах и ведрах. Несколько собачонок жадно ловили носами запах разваривающегося мяса, жались к кострам. В чаще тайги треск и грохот не умолкал. Саперы по пояс в ледяной родниковой воде и вязкой тине настилали гати и мостки через таежные ручьи, болотца и речушки. В темноте на ощупь люди расчищали себе дорогу. Чебуков не успел вовремя отбежать в сторону, срезанное дерево, свалившись, вывихнуло ему ногу. Старика унесли к обозу. Дарья бросила пилу, с саперами лазила по воде, помогала укладывать бревна. Ночью пилили медленнее, осторожнее. Прежде чем свалить дерево, кричали «Берегись!». Ждали, пока все отойдут, переспрашивали, повторяли предостережения. Жарков, с трудом вытаскивая из тины бродни, ходил вокруг саперов, давал указания, распоряжался, помогал выкатывать длинные стволы только что срубленных деревьев. Людей видно не было, в темноте стоял острый запах пота. Стук топоров и свист пил напоминал фабричный шум машин. Казалось, что в самой гуще дикого леса полным ходом работает большой завод с потушенными огнями. Ни окон, ни здания разглядеть было нельзя. Деревья падали. «Товарищи, пили, пили!» Жарков кричал сквозь гром работы, подбадривал бойцов. «К утру, товарищи, поляну-то очистить надо!» В тайге далеко и на поляне другой Жарков, невидимый, огромный и властный, раскатисто повторял «Пили, товарищи, пили!» Все мысли сосредоточились на одном «Пропилить, пропилить!» «Товарищи, пили!» Сверло с грохотом впивалось в разбуженную тайгу. Узкая полоска новой дороги росла. Завод стучал, звенел. Потом пахло сильнее, чем смолой. К рассвету весь обоз, подвода за подводой, осторожно заполз в узкую щель просеки. На поляне остались черные головни потухших костров. Скот, зажатый между телег, ревел, срывался в воду с мокрых скользких бревен мостков. Женщины жались с ребятишками на вазах. Комары миллионами набрасывались на беглецов. Впереди пилили. Тайга медленно расступалась, давала дорогу. Жарков с командиром Пчелинского полка задержался на поляне. «Смотри, Силантьев, держись до последу. Если станет не втерпеж, вздумаешь отступать, предупреди. Об этом не думайте, товарищ Жарков. Постоим, как силы возьмет. Нам, чтобы врасплох с пилами да с топорами не влопаться. Не сомневайтесь. Ну смотри, брат, не подгадь. Счастливый тебе. Жарков повернул лошадь, поехал к обозу. Со стороны Сахатинского колка трещали выстрелы. Полевые караулы партизан встречали разведчиков белых. Весь день красильниковцы небольшими разведывательными партиями путались по тайге. Кучки партизан из засады нападали на них, обращали в бегство. Ночь прошла спокойно. Но работа не останавливалась. Узкая щель раздирала тайгу. Наполнялась людьми и животными. Кипела шумным, горячим потоком. Пили, пили. Пчелинцев сменили медвежинцы. Черепков промерил поляну, наставил кое-где вешки, думая бить наверняка. Прицел назначать сразу безошибочно. Полевые караулы и маленькие засады были сняты. Партизаны залегли за укрепленной засекой в окопах. Гусар в красной бескозырке осторожно подъехал к краю поляны, остановив лошадь, всматривался в темную чащу. Партизаны зашевелились, приподняли головы. «Товарищ Черепков, дозвольте уконтрамить его», — шептал молодой парень Петр Быстров. В зеленой тени глаза Петра светились, безусое круглое лицо напряженно вытянулось. «Погоди, ближе подъедет». Гусар нерешительно тронул шпорами бока лошади. За ним выехали еще двое. Ехали шагом, озираясь по сторонам, часто оглядывались. Красные бескозырки яркими пятнами качались над головами пегих лошадей. Трах, трах, трах! Почти одновременно хлопнули три винтовки. Две лошади упали. Одна грудью, другая села назад, свернулась на бок, забила ногами. Третья сбросила мертвого всадника, захрапела, побежала к партизанам. Ее поймали. Красные блины шлепнулись на траву. Один гусар, прихрамывая, бросил винтовку и шашку, заковылял назад. Трах! Гусар лег, махнул руками, затих. Быстров и человек пять партизан побежали подбирать оружие, снимать седла с убитых лошадей, обмундирование с гусар. С другого конца поляны злобно рявкнул залп. Опушка зашумела, защелкала. Красные побежали обратно. Длинная ровная цепь, стреляя на ходу, вышла из-за деревьев. Не получая ответа, белые шли нервно, торопливо. Они благополучно миновали вешки на 1600 шагов. 1200, 800. Приготовиться. Кривой сучок с пучком соломы. 600. Пулемет. Огонь. Животы стало рвать. Красильниковцы, подгибая колени к подбородку, кувыркались на землю. «Часто начинай!» Цепь рвалась, путалась, залегла. Сзади подползала резервная, густая, еще не обстрелянная. В иглах сваленных деревьев клубился пороховой дым, мешал. Сотни глаз зорко вглядывались, беззвучно, одновременно, ровно мигали. За спиной у партизан грохот не ослабевал. Топоры стучали, как пулеметы. Пилы со свистом грызли толстые стволы. Рубахи и кофты промокли потом насквозь. Пили, товарищи, пили. Пули залетали в обоз. Ранило корову. Ветки, сбитые сверху, падали на головы. От телег с патронами протянулась к первой линии длинная цепь. Несколько человек, сидя на вазах, заряжали патроны для бердан и централок. Вперед шли тяжелые с порохом и кусками свинца, холодные. Назад передавали легкие, горячие, пустые, пахнущие дымом. Дарья ползла от окопчика к окопчику, собирала стреляные гильзы. Жены бойцов подтаскивали цинки, раздавали пачки винтовочных патронов. Ранило Кузьму Черных, Степана Белкина, Ивана Корнева, Пустомятова, Ватюкова, Лукина. Их несли, и за ними по узкой дороге олела узкая полоска крови. Трах, барах, бах, тах, та-та-та-та-та. Упругая красная цепь отталкивала белую обратно. Как оспы изъели окопчики зеленое лицо поляны. Цепь вперед, ура! Та-та-та-та-та-та-та, брах, бах, тах, тах, трах. Запутались в засеке, повисли на проволоке, забились, как мухи, в тенетах. Та-та-та-та-та-та-та-та, трах. «Товарищи, пили, пили!» Побежали назад, задохнулись, упали на траву, расползлись по черным ямкам. Бах, бах, ур, виж, бах. Эге, артиллерию пустили, Черепков наморщил лоб. Товарищи, без приказаний не отступать. На проволоке на сучьях мотались мертвые. Белые стали убирать убитых и раненых. Гранаты пыхали огнем, раскидывали, разламывали засеку. Проволока рвалась и висла клочьями. Дым мешал. Та-та-та-та-та-та-та-та-та. Надо бы торопиться. В первой линии стало душно, воздух не доставало, щель ревела, коровы мычали, лошади бились, храпели, ржали. С топорами, с пилами люди ползали под корнями. Пили, пили, ура! Врешь, наколешься. Черепков стоял в цепи во весь рост. Крой, товарищи, чаще, чаще. Трах, бах, ва, бах, та-та-та-та-та-та-та. Так их, еще разок сбегайте, господа, до ветра. Белые снова отошли. Артиллерия стальными кулаками стучала по земле, разгребала сучья. Ночью ползком стали красться к разрушенной засеке. Далеко в тайге с грохотом рухнула последняя сосна. Жаркий потный клубок выкатился на реку. «Пропилили, пропилили!» Засека молчала, безлюдная, покорная. Орлов топал ногами, плевался. Раненых и убитых у него было более 500 человек. Сбежали, трусы, прохвосты, подлецы. Только из-за угла воюют, прохвосты. Идти дальше было опасно. Белые легли в окопчики партизан. Стали перекидывать насыпи на другую сторону. Пропилили, пропилили. В холодные чернила реки скатывались длинные толстые стволы таежных старожилов. Несколько плотов к утру подняли всю Таежную республику с армией и, тихо покачивая, понесли вниз по течению к Черной горе. Вода в реке стала красной, как кровь. Заря разгоралась. Повязки на раненых намокли, покраснели. Убитые 23 человека лежали серьезные и спокойные за свою судьбу. Их везли схоронить, как героев. На поругание врагам они отданы не были. Мертвецы были довольны. Воздух свежий, душистый, легко поднимал грудь. Пропилили, пропилили. Коровы и лошади с тревогой косились на воду круглыми большими глазами. Ребятишки спали, как мертвые. Взрослые дремали или храпели. Командиры бодрствовали, работали рулевые, плоты плыли. Пятеро конных, оставшихся на берегу, гуськом пробирались через тайгу на юг, к железной дороге. Забравшись поглуше, лошадей стреножили. Дремали по очереди. «Если поезд спустим, расстреляют наших баб-то, Семен. Заложники ведь они. Расстреляют. У меня отца расстреляют. Ну и пусть хоть всех родных, по крайней мере, будем знать, что за нас их убили. За наше дело. Спустим. Решено». Дальше тронулись вечером. Совсем в темноте уже нащупали чуть блестевшие стальные жилы. Будочник трясся от страха. Ключи отдал сразу. Наскоро развинтили два длинных звена. Отъехали, стали ждать. Стальная кровь тихо, но четко забилась в мертвых порванных жилах. Тук-тук-тук-тук-тук. Два красных глаза неслись под уклон. Черный, огромный, с хохотом подпрыгнул на одной ноге. Его длинный хвост огненными пятнами скрутился в кольцо. Черный кувыркнулся, зарыл глаза в землю, подавился хохотом, шипя лопнул и сразу онемел. Хвост только у него слабо дышал, шевелился и стонал. Убитых и раненых было много. Пятеро повернули коней на север. На Черной горе пылали костры. В котлах и ведрах кипел чай из брусничника и березового корня. Хлеба не было. Совет народного хозяйства выдал всем по полфунта муки. Детям раздали остатки сахара и рису. Под навесами из коры и в таких же шалашах спали раненые. Жарков стоял на самой верхушке каменной лысины, вглядывался в темноту. Он ждал возвращения пятерых. Гора огненной шишкой вздулась среди черной тайги. Чистая внизу о чем-то говорила с камнями.